Глава 88. Никита еще немного посидел в конюшне, дожидаясь, пока Алиса скроется у себя в комнате, и заодно, раз уж выдался случай, занимаясь изготовлением духовных пилюль. Оказалось, что за раз в кубок, разделяющий энергию на быструю и медленную, помещается аж два сердца, так что он справился в итоге довольно быстро. В любом случае, после всего произошедшего, парень бы сейчас не уснул, а так монотонная работа позволила ему успокоиться. В прошлый раз из одного сердца Никита сделал 12 пилюль. Сейчас, несмотря на вроде бы больший размер ингредиентов, у него из каждой получалось ровно то же самое количество таблеток. Сначала парень подумал, что, возможно, в чем-то ошибся. Но на третьей партии, куда он погрузил самые крупные из полученных им экземпляров, стало понятно. Дело в чем-то другом. Возможно, тут действовал какой-то алхимический закон, о котором парень пока был не в курсе. Но помимо неудач, у Никиты были и успехи. Перерабатывая собранные им сердца, он заметил, что после сбора энергии на дне кубка остаются маленькие красные кристаллы. Скорее всего, остатки тех самых крапинок, что духи получали за пролитую ими кровь. Зачем эти штуки нужны, Никита даже не подозревал, но решил, что в хозяйстве все пригодится. И теперь после каждой партии пилюль бережно пересыпал красную крошку в свой нагрудный карман. Наконец, закончив с экспериментами и заодно более-менее успокоившись, Никита двинулся по следам Алисы. Тихо, не потревожив даже обычного чуткого и все замечающего дворецкого Говарда, парень пробрался в свою кровать и скользнул под одеяло. А теперь спать. До рассвета, когда ему нужно будет проснуться, чтобы успеть на тренировку карри, оставалось всего 4 часа. Вот только даже их Никите доспать не удалось. Примерно за 10 минут до намеченного парнем времени подъема его разбудил громкий стук в дверь. «Открыто!» Никита присел на кровати, почему-то уверенный, что к нему опять с какими-то своими планами заявилась Алиса. Но вместо девушки к нему в комнату ворвался совершенно незнакомый мужик в полицейской форме. Хотя нет. Никита протер глаза и вспомнил, что уже видел его ночью, когда они с мертвым мастером Нилом сражались против Квинлана Зорка. «Меня зовут Нор Кридум, адъютант детектива Маули». Внезапный гость неожиданно вежливо склонил голову, чего Никита после ночного разговора с его боссом уж точно не ожидал. «Доброе утро». Парню надо было представиться, но неожиданно осознав, по какой причине к нему могли заявиться, он решил положиться на статус своей комнаты. «Поверенный Селины Кирк, старший по всем слугам секты». «Именно по этому вопросу я к вам и пришел». Молодой человек с зеленоватым лицом смерил сидящего перед ним слугу недовольным взглядом, но решил придержать эмоции. Сейчас ему надо выполнить поручение детектива, а со всем остальным он еще успеет разобраться. Еще немного, и Ридумы всем покажут, кому на самом деле принадлежит этот город. «Так чего вы хотели?» Никита увидел, что его собеседник замолчал, и решил напомнить о себе. «Господин Маули хотел попросить вашего содействия. Один из слуг секты теней по имени Кит. Вы могли бы закрепить его за нашим участком? Хотя бы на пару дней?» На зеленоватом лице Ридума мелькнула зловещая ухмылка. И Никита моментально догадался, чем для него могла закончиться подобная командировка. Пара дней недостаточно, чтобы отомстить человеку безобидными методами, но даже с запасом, если выходить за рамки закона. По спине Никиты пробежали мурашки, и он похвалил себя, что не стал спешить представляться. Все же этот мир, несмотря на все привычки парня, приручил его держаться на стороже. «Мне что-то передать госпоже Кирк, помимо вашей просьбы?» Никита вспомнил Алису, ее разговоры о целесообразности, и постарался придерживаться образа настоящего слуги секты. «Полицейский сертификат на 100 монет!» Ридум передал парню бумажку, и тот прикинул, что по курсу этих бумаг его, получается, оценили где-то в 300 золотых. С одной стороны, такая мелочь. Парень на эльфийский салат потратил в 10 раз больше. С другой, для обычного слуги секты, каким его считают, это огромные деньжищи. Я передам». Никита принял сертификат, и его собеседник тут же исчез, оставив парня окончательно просыпаться и приходить в себя. Никита тер лицо холодной водой и прикидывал, что ему очень и очень повезло с тем, что Говард успел подселить его именно в это место. Ну и еще с тем, что адъютант Маули не стал особо заморачиваться с этим заданием. Осталось только понять, какие еще неприятности могут ждать Никиту из-за его статуса, и что можно сделать, чтобы всего этого избежать. «Говард!» Никита опять пробежался по всем комнатам и даже позвал дворецкого, выглянув во двор. Увы, того, кто мог бы все рассказать о подводных камнях его положения, снова не было на месте. Парню очень не хотелось бросать всю эту ситуацию, так ни с чем и не разобравшись. Но еще больше ему не хотелось злить Арию, опаздывая на тренировку. В общем, решив, что за полдня ничего ужасного не случится, Никита постарался успокоиться и, прикупив свои традиционные рыбные пироги, помчался к кварталу Мастерса. «Доброго утра!» Парень поприветствовал Арию и Ульфа, который сегодня пришел раньше него и сейчас вместе с девушкой тренировал растяжку. Причем дворфка при своей, вроде бы не самой миниатюрной фигуре, казалось, словно состояла из воды. Она перетекала из одной позы в другую, причем так, словно это не какое-то упражнение, а завораживающий танец. «Доброго утра!» Ария отвлеклась от растяжки, заставив Никиту невольно выдохнуть. «Ну что, готов продолжать?» «Так точно!» Парень сразу же двинулся к своему тренажеру. «Хорошо!» Ария неожиданно ухмыльнулась. «Кстати, я хочу предложить еще один спор. Пройдешь первый уровень костяного столба по-настоящему, без хитростей, и я возьму тебя к себе в кузницу. Поможешь немного с твоим молотом». Ульф тут же напрягся, услышав о каком-то споре, о котором он, оказывается, был совсем не в курсе. А вот Никита чуть не закричал от радости.